Нужно ли говорить, что вокруг «Мерседеса», этой новинки московских улиц, стояла плотная ватага мальчишек. Они заглядывали во все окна, трогали бамперы, ручки, приставали к водителю с сотней вопросов. Светлов отшвырнул от дверцы самых назойливых, мы сели в машину, он устало откинулся на сиденье. «Я же не ел сегодня вообще ни черта». «Куда?» — осторожно спросил водитель. «Отъезжай, разберемся». На радиотелефоне мигал и гудел сигнал вызова коммутатора Петровки. Трогая машину и одновременно скосив глаза на радиотелефон, водитель сказал нам: «Вас уже четвертый раз вызывают». Светлов взял трубку и щелкнул рычажком усилителя, чтобы я мог слышать разговор. «Подполковник Светлов, слушаю». «Товарищ подполковник, наконец-то!» Сразу ворвался голос капитана Ласкина, начальника группы слежения за объектом «Племянник». «Спокойно, спокойно», — сказал Светлов. «Что такое?» «Этот племянник какой-то псих. Он развез наркотики в 16 точек. Весь Арбат, старый и новый, магазин «Руслан», гостиница «Белград», «Украина». Везде собирает деньги. Я не знаю, наверное, собрал 1100. «Хорошо. А где он сейчас?» «Сейчас он в лифте сидит, как вы приказали». «Что я приказал?» «Ну, вы приказали задержать его на час-полтора, пока вы освободитесь. Вот он и сидит в лифте уже 5 минут вместе с народным артистом Сличенко». Светлов развеселился. «С кем, с кем?» «Вам смешно, товарищ подполковник, а у меня тут скандал. Чтобы его тормознуть в лифте, пришлось свет отключить во всем доме. А тут на первом этаже ювелирный магазин «Агат». Это на Новом Арбате. И дом огромадный, одни академики, живут артисты, дипломаты всякие. И уже больше часа света в доме нет». «Ладно, получишь премию за находчивость», — сказал Светлов. «Терпи, я сейчас приеду. Где ты стоишь?» «А у самого дома. У нас ремонтный рафик, сделали ограждение, тарахтим отбойными молотками по асфальту, как будто ищем повреждение кабеля». «Ясно, молоток. А что он делал в этом доме, племянник-то?» «А был в гостях у Жлуптова, хоккеиста. Оставил последнюю упаковку морфина. Время уже 5 часов, а ему еще в чародейку надо. Все, отключайся, буду через 5 минут». Светлов дал отбой и тут же сказал телефонистке: «Так, золото мое, дай мне дежурную часть». «Они вас сами вызывают?» — ответила телефонистка, и вслед за ней прозвучал голос помощника Светлова, оставшегося в дежурной части. «Товарищ подполковник, тут мост энерго мне уже плешь проели». «Знаю, знаю. Скажи, что через 5 минут починим кабель. И слушай меня, полковник Марьямов там?» «Здесь, спит в уголочке, разбуди. Пусть возьмет на первом этаже директора вагона-ресторана и срочно к чародейке. Я сейчас туда подъеду. Вопросы есть?» «Нет, все ясно». Светлов отключил рацию, взглянул на меня. «Ну, теперь просчитаем еще раз. Есть два варианта. Взять племянника сразу, сделать очную ставку с Акеевым и всеми, кому он сейчас раздал наркотики. Спекуляция наркотиками в особо крупных размерах карается по статье 224 до 15 лет. Так что, выдаст доктора?» «Может и выдать», — сказал я не очень уверенно. «За» были неопровержимость улик в торговле и перевозке наркотиков, против — графское происхождение долга Сабурова. Его наследного графа, отпрыска старинного рода, советская действительность заставила превратиться в железнодорожного проводника. Уже одно это может толкнуть на преступление, причем обдуманное, без раскаяния и предательства соучастников. А если учесть его влюбленность в сестру этого доктора, о которой сказал только что Акеев, да, возможно, его и не запугаешь статьей 224. Я вспомнил телефонный разговор в квартире Долгособурова, этот анонимный грудной женский голос, интимно-ласковый, обвораживающий. Теперь я не сомневался, что это была Наташа, что это она звонила Долгособурову, и что в нее же влюбился Белкин на Бакинском аэродроме. Шершавефам, ищите женщину в каждом преступлении. А второй вариант, говорил между тем Светлов, сыграть ту же шутку, что с этой Смагиной.